Эпилог. И все-таки жизнь понемногу вернулась на круги своя. Это только сначала было тяжело. Арест Маринки, разговоры об этом с обалдевшими подругами, разговоры со следователем, с банком. Слава богу, деньги быстро нашлись. Добрый человек, пожелавший остаться неизвестным, сунул их в вентиляцию банка и сообщил об этом по телефону. Вместе с деньгами нашлась фотография. Грабитель с пачками в руках. Ветер, такой ветер. Склонность к экстравагантности никуда не деть. Дело подруги передали в суд. И, к сожалению, тюрьма ей все же грозит, даже если будут смягчающие обстоятельства. Самое поганое, что я продолжаю себя в этом винить. Понимаю, эгоистично. Но мне бы лучше спалось, если бы Маринка не сидела в тюрьме. Испытание для ее и так надломленной психики то еще. И знаю, что могла повлиять на нее, даже ветра уболтать молчать, а все равно по факту сама сдала в руки правосудия. Саша утверждает, что так и должно быть. Убийца должен сидеть в тюрьме. Но мне от этого почему-то совсем не легче. Расписку Ковалева ветер обнародовать не стал, но и Антону не вернул. И правильно, тому полезно. Как ни крути, он хотел убить Игоря. Пусть теперь мается от неизвестности и ждет подставы. Сам-то вон и Моисеева шантажировать планировал, раз бумажки собирал. Петру, кстати, Саша об этом поведал. Тот хоть и не проникся к нам симпатией, но явно смягчился. К нам, не к Татьяне с Ковалевым. Уж не знаю, как они там решали данный вопрос, но Татьяна, как поведал Ветров, собрала вещички и вернулась на малую родину. А я? Ну, я жила дальше. Родители вернулись из Крыма, и события я им поведала вскользь. Мне кажется, они даже толком не поняли, в какой сложной ситуации я на самом деле была все это время. Заказчики оказались ко мне лояльны, но пришлось удариться в работу, так что на время я заперлась в квартире и жила только дизайном. В один из дней выскочила за кофе, да так и застыла у подъезда. На низком металлическом ограждении сидел Вадим с телефоном в руках. Моего появления он не ожидал, потому что растерялся, а потом вздохнул, покачав головой, поднялся и пошел ко мне. Я глупо пригладила растрёпанные волосы. Боже, на мне ведь грязная футболка и спортивные штаны, которым лет 100 не меньше. На ногах сланцы. «Привет». Вадим застыл напротив в полуметре. Я кивнула, ожидая продолжения. «Слышал, что ситуация разрешилась?» — заметил он. «Значит, Хмелёва убила твоя подруга?» Я снова кивнула. Язык прилип к небу, а в горле пересохло. Что он здесь делает? Зачем пришел? Мне жаль, что так вышло. Мне тоже. Выдавила я хоть что-то. А ты? Ехал мимо, решил зайти и спросить, как ты после всего этого. Я снова покивала, ковыряя заусенец и не сводя с Вадима глаз. Спасибо, я неплохо. «Правда, могло быть хуже», — выдавила улыбку. Вадим усмехнулся. «Ну и хорошо. Ладно, поеду». «Давай. Спасибо, что зашел». Мы снова неловко кивнули друг другу. Вадим направился со двора, а я прикрыла глаза. «Боже, ну какая же я идиотка! Он ведь явно не просто так проезжал мимо. И с телефоном сидел у подъезда. Сколько?» Открыла глаза, закусывая губу. Окликнуть его? А дальше что? Вадим обернулся сам, я инстинктивно выпрямилась. «Я подумал», — качнул он головой. «Может, выпьем как-нибудь кофе?» Знаете, иногда ледяной глыбе хватает мгновения, чтобы растаять. Я улыбнулась и ответила. «Почему бы и нет?»